Начало княжения Святослава, сына Игорева. В год 946 Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых воинов и пошла на деревскую землю. И вышли древляне против нее. И когда сошлись оба войска для схватки, Святослав бросил копьем в древлян, и копье пролетело между ушей коня и ударило коня в ногу, ибо был Святослав еще ребенок. По обычаю бой начинал сам князь. Юный Святослав также бросает копье, хотя, брошенное детской рукой, оно падает у ног его собственного коня, но ритуал соблюден, и начинается битва. И сказали Свенальд и Асмут: «Князь уже начал, последуем, дружина, за князем», и победили древлян. Древляне же побежали и затворились в своих городах. Ольга же устремилась с сыном своим к городу Искоростеню, так как жители его убили ее мужа, и стала с сыном своим около города. А древляне затворились в городе и крепко боролись из города, ибо знали, что, убив князя, не на что им надеяться после сдачи. И стояла Ольга все лето и не могла взять города, и замыслила так. Послала она к городу со словами: «До чего хотите досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне, и обязались выплачивать дани, уже возделывают свои нивы и земли, а вы, отказываясь платить дань, собираетесь умереть с голода». Древляне же ответили: «Мы бы рады платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа своего». Сказала же им Ольга, что де я уже мстила за обиду своего мужа, когда приходили вы к Киеву в первый раз и во второй, а в третий раз, когда устроила тризну по своему мужу, больше уже не хочу мстить, хочу только взять с вас небольшую дань, и, заключив с вами мир, уйду прочь». Древляне же спросили: «Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе мед и меха». Она же сказала: «Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, поэтому прошу у вас немного. Дайте мне от каждого двора по три голубя, да по три воробья. Я ведь не хочу возложить на вас тяжкой дани, как муж мой, поэтому-то и прошу у вас мало. Вы же изнемогли в осаде, оттого и прошу у вас этой малости». Древляне же, обрадовавшись, собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали к Ольге с поклоном. Ольга же сказала им: «Вот вы и покорились уже мне и моему дитяти. Идите в город, а я завтра отступлю от него и пойду в свой город». Древляне же с радостью вошли в город и поведали обо всем людям, и обрадовались люди в городе. Ольга же, раздав воинам, кому по голубю, кому по воробью, приказала привязывать каждому голубю и воробью трут, завертывая его в небольшие платочки и прикрепляя ниткой к каждой птице. И когда стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам пустить голубей и воробьев. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда, голуби в голубятни, а воробьи под стрехи, и так загорелись. Где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы, и не было двора, где бы не горело, и нельзя было гасить, так как сразу загорелись все дворы. И побежали люди из города, и приказала Ольга воинам своим хватать их, и так взяла город и сожгла его. Городских же старейшин забрала в плен, а других людей убила, третьих отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань. И возложила на них тяжкую дань. Две части дани шли в Киев, а третья — в Вышгород, Ольге, ибо был Вышгород городом Ольги. Выжгород – загородная резиденция киевских князей. И пошла Ольга с сыном своим и с дружиною по древлянской земле, устанавливая распорядок даней и налогов. И сохранились места ее стоянок и охот до сих пор. Видимо, определялся размер податей в пользу киевских князей. И пришла в город свой Киев с сыном своим Святославом и пробыла здесь год. В год 947 отправилась Ольга к Новгороду и установила по мсте погосты и дани, и полуги, оброки и дани, и ловища ее сохранились по всей земле, и есть свидетельство о ней, и места ее, и погосты, а сани ее стоят в Пскове и поныне, и по Днепру есть места ее для ловли птиц и по Десне, и сохранилось село ее Ольжичи до сих пор. И так, установив все, возвратилась к сыну своему в Киев, и там жила с ним в любви. В год 948, в год 949, в год 950, в год 951, в год 952, в год 953, в год 954, в год 955. Отправилась Ольга в греческую землю и пришла к Царьграду. В сочинении византийского императора Константина Багряна Родного о церемониях византийского двора подробно описывается прием Ольги в Константинополе. 9 сентября 957 года, а не 955, как сказано в летописи, император принял ее в Магнавре, тронном зале, а затем императрица Елена в роскошном зале императора Юстиниана. Ольга была приглашена и во внутренние покои императрицы, куда явился также Константин с детьми. В честь Ольги был дан обед. Второй раз Ольга была принята императором 18 октября. Источники по-разному говорят о месте крещения Ольги. Крестилась ли она в Константинополе или же приехала туда, уже будучи христианкой. И царствовал тогда цесарь Константин, сын Льва. И пришла к нему Ольга. И увидел царь, что она очень красива лицом и разумна. Подивился царь ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты царствовать с нами в столице нашей». Она же, уразумев смысл этого обращения, ответила цесарю: «Я язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, иначе не крещусь». И крестил ее царь с патриархом. Просветившись же, она радовалась душой и телом, и наставил ее патриарх в вере и сказал ей: «Благословенна ты в женах русских, так как возлюбила свет и оставила тьму. Благословят тебя русские потомки в грядущих поколениях твоих внуков». И дал ей заповеди о церковном уставе и о молитве, и о посте, и о милостыне, и о соблюдении тела в чистоте. Она же, наклонив голову, стояла, внимая учению, как губка напояемая, и поклонилась патриарху со словами: «Молитвами твоими, владыка, пусть буду сохранена от сетей дьявольских». И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице, матери Константина Великого. Елена – мать римского императора Константина I, 324-337 годы. И благословил ее патриарх и отпустил. После крещения призвал ее царь и сказал ей: «Хочу взять тебя в жены себе». Рассказ о сватовстве императора к Ольге легендарен. Она же ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается это, ты сам знаешь». И сказал ей царь: «Перехитрила ты меня, Ольга», и дал ей многочисленные дары: золото, и серебро, и паволоки, и сосуды различные, и отпустил ее, назвав своей дочерью. Она же, собравшись домой, пришла к патриарху и попросила у него благословения вернуться, и сказала ему: «Люди мои и сын мой язычники, да сохранит меня Бог от всякого зла». И сказал патриарх: «Чадо верное, в Христа ты крестилась, и в Христа облеклась, и Христос сохранит тебя, как сохранил Еноха в древнейшие времена, а затем Ноя в ковчеге, Авраама от Авимелиха, Лота от Содомлян, Моисея от фараона, Давида от Саула, трех отроков в печи, Даниила от зверей. Так и тебя избавит он от козней дьявола и от сетей его». Здесь перечисляются персонажи библейских легенд, избежавшие опасности с божественной помощью. В Библии, в книге пророка Даниила, рассказывается о чудесном спасении трех юношей, ввергнутых в горящую печь, и о том, как сам пророк остался невредим, проведя ночь во рву с голодными львами. И благословил ее патриарх, и отправилась она с миром в свою землю, и пришла в Киев. Произошло это, как при Соломоне. Соломон — царь Израильско-Иудейского царства, 10 век до нашей эры, сын и преемник Давида. По библейской традиции славился особой мудростью, ему приписывается авторство нескольких библейских и апокрифических книг. В Библии, 3 книга царств, глава 10, рассказывается, как к царю Соломону приходила Савская царица из южной части Аравии. Сын ее от Соломона считался в Средневековье родоначальником эфиопских, абиссинских царей, и сама царица Савская часто именовалась эфиопской царицей. Пришла царица эфиопская к Соломону, стремясь услышать премудрость Соломона, и увидела свидетельство его многомудрия. Также и эта блаженная Ольга искала настоящей божественной мудрости, но та царица эфиопская человеческой, а это Божьей. Ибо ищущие мудрости найдут. Премудрость на перекрестках возглашает, на путях возвышает голос свой, на городских стенах проповедует, в городских воротах громко говорит: «Доколе невежды будут любить невежество». Это же блаженная Ольга с малых лет искала мудрости. Что есть самое лучшее в свете этом? И нашла многоценный жемчуг Христа. Ибо сказал Соломон: «Желание благоверных приятно для души, и наклонишь сердце твое к размышлению. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Господь сказал: приходящего ко мне не изгоню вон». Эта же Ольга пришла в Киев и прислал к ней греческий царь послов со словами: «Много даров я дал тебе. Ты ведь говорила мне: когда-де возвращусь в Русь, много даров пришлю тебе, челядь, воск и меха, и воинов в помощь». Отвечала Ольга через послов: «Если ты так же постоишь у меня в почаянии, как я в суду, то тогда дам тебе». И отпустила послов с этими словами. Почайна — речка под Киевом. Видимо, Ольга не была удовлетворена приемом, оказанным ей в Царьграде, что и нашло отражение в предании о ее ответе византийским послам. Жила же Ольга вместе с сыном своим Святославом и учила его мать принять крещение, но он и не думал прислушаться к этому. Но если кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем, ибо для неверующих вера христианская юродство есть. Ибо не знают, не разумеют те, кто ходит во тьме и не ведают славы Господней. Огрубели сердца их, с трудом уши их слышат, а очи видят. Ибо сказал Соломон, дела нечестивых далеки от разума, потому что звал вас и не послушались меня. Направил слова и не внимали мне, но отвергли мои советы и обличений моих не приняли. Возненавидели премудрость, а страха Божьего не избрали для себя. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Так и Ольга часто говорила. Я познала Бога, сын мой, и радуюсь. Если и ты познаешь, тоже станешь радоваться. Он же не внимал тому, говоря, как мне одному принять иную веру, а дружина моя станет насмехаться. Она же сказала ему, если ты крестишься, то и все сделают то же. Он же не послушался матери, продолжая жить по языческим обычаям, не зная, что кто матери не послушает, в беду впадет, как сказано, если кто отца или матери не послушает, то смерть примет. Святослав же притом гневался на мать. Соломон же сказал, «Поучающий злых наживет себе обиду, обличающий же нечестивого опорочит себя, ибо обличение нечестивых — язвы. Не обличай злых, чтобы не возненавидели тебя». Однако Ольга любила своего сына Святослава и говаривала, «Да будет воля Божья, если захочет Бог помиловать род мой и землю русскую, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне». И, говоря так, молилась за сына и за людей всякую ночь и день, руководя сыном до его возмужалости и до его совершеннолетия. В год 956, в год 957, в год 958, в год 959, в год 960, в год 961, в год 962, в год 963. В год 964, когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых и легко ходил в походах, как пардус, и много воевал. Пардус — гепард. Охотничьих гепардов держали в средние века при княжеских и царских дворах. Гепард отличается выносливостью и быстротою бега, отсюда и сравнение с ним Святослава. В походах же не возил за собою ни вазов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину или зверину или говядину и зажарив на углях, так ел. Не имел он и шатра, но спал, постилая потник, с седлом в головах. Такими же были и все прочие его воины. И посылал в иные земли со словами «Хочу на вас идти». И пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам, «Кому дань даете?» Они же ответили, «Хазарам по щелягу с сахи даем». В год 965 пошел Святослав на хазар. Арабский писатель Ибн Хаукаль сообщает дополнительные подробности о походе Святослава. Через землю Вятичей он дошел до столицы волжских болгар Булгара, разрушил город, затем двинулся на юг к Итилю в устье Волги, затем морем к Семендеру в северной части Дагестана. Взяв город, Святослав двинулся на запад, одолев по пути Ясов, Аланов и Косогов, Адыге, вышел к побережью Азовского моря, овладел Тьму-Тараканью и, поднявшись вверх по Дону, захватил хазарскую крепость Саркел, Белую Вежу. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться. И в битве одолел Святослав хазар, и столицу их, и Белую Вежу взял, и победил Ясов и Косогов. В год 966 Вятичей победил Святослав и дань на них возложил. В год 967 пошел Святослав на Дунай, на Болгар. Первый поход Святослава в Болгарию в 968 году, как полагают, был инспирирован императором Никифором Фокой. И били с обе стороны, и одолел Святослав болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там, в Переяславце, беря дань с греков. Переяславец — город, ныне это село Преслав, возле города Тулча в Румынии, южнее Дуная. Под данью имеется в виду, вероятно, та сумма, которую византийцы выплатили Святославу за поход на болгар. В дальнейшем расстановка сил изменилась, часть болгар выступила на стороне Святослава, а между ним и Византией начался военный конфликт. В год 968 пришли впервые печенеги на русскую землю. Имеется в виду первое нападение печенегов на Киев. А Святослав был тогда в Переяславце, и заперлась Ольга со своими внуками Ярополком, Олегом и Владимиром в городе Киеве. И осадили печенеги город силою великой. Было их бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать. И изнемогали люди от голода и жажды. И собрались люди той стороны Днепра в ладьях, и стояли на том берегу, и нельзя было ни тем пробраться в Киев, ни этим из города к ним. И стали тужить люди в городе, и сказали, нет ли кого, кто мог бы перебраться на ту сторону, и сказать им, если не подступите утром к городу, сдадимся печенегам. И сказал один отрок, «Я проберусь». И ответили ему, «Иди». Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через стоянку печенегов, спрашивая их, не видел ли кто-нибудь коня, ибо знал он по-печенежски, и его принимали за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл. Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему ничего сделать. На том берегу заметили это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и привезли его к дружине. И сказал им отрок, если не подойдете завтра к городу, то люди сдадутся печенегам. Воевода же их по имени Претич сказал на это, пойдем завтра в ладьях, и, захватив княгиню и княжичей, умчим на этот берег. Если же не сделаем этого, то погубит нас Святослав. И на следующее утро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, а люди в городе закричали. Печенегам же показалось, что пришел сам князь, и побежали от города в рассыпную, и вышла Ольга с внуками и людьми к ладьям. Печенежский же князь, увидев это, возвратился один и обратился к воеводе Претичу. «Кто это пришел?» А тот ответил ему: «Люди той стороны Днепра». Печенежский князь снова спросил: «А ты не князь ли уж?» Претич же ответил: «Я муж его. Пришел с передовым отрядом, а за мною идет войско с самим князем. Бесчисленное их множество». Так сказал он, чтобы их припугнуть. Князь же Печенежский сказал Претичу: «Будь мне другом». Тот ответил: «Так и сделаю». И подали они друг другу руки, и дал Печенежский князь Претичу коня, саблю и стрелы, тот же дал ему кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от города, и нельзя было вывести коня напоить, стояли печенеги на лыбеде. И послали киевляне к Святославу со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул. А нас чуть было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчизны, старой матери, детей своих?» Услышав это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в Киев, приветствовал мать свою и детей, и сокрушался о том, что случилось с ними от печенегов, и собрал воинов, и прогнал печенегов в поле, и наступил мир.